копье и щит. Ярила, сын летницы и громовержца Перуна, юный бог плодородия, ходил в зеленой или белой одежде и шляпе, увешанной бубенцами. Он отличался веселым и разгульным нравом, любил шутки, розыгрыши. Свиту Ярилы составляли прекрасные юноши и девушки, которые распевали праздничные песни. Несмотря на свои юные лета, Ярила относился к числу прославленных богов. В честь него люди совершали жертвоприношения в самом начале весны и летом. Оттого и прозвищ было у бога два – Ярила Вешний и Ярила Летний. Еще рано на рассвете народ торжественно выгонял скот на выпас. Овец, коз, коров ласково гладили вдоль хребта яйцом, окрашенным в красный или зеленый цвет. Кормили нарочно выпеченными по такому случаю хлебцами и веткой вербы изгоняли со двора. У ворот под ноги скотине бросали красный пояс, так, чтобы каждое животное при выходе переступило через него. Мнили люди, что так скоту проще будет запомнить дорогу домой. Позже по селению проезжал молодой всадник на белом коне, сам Ярила. Это был молодой человек с рыжими или светлыми льняными волосами. Он был босс, а иногда с венком на голове. В левой руке Ярила держал букет ржаных колосьев, а в правой – человеческий или конский черепа на шесте. Оттого некоторые даже считали Ярилу не сыном Перуна и Летницы, а отпрыском Велеса и посланцем Нави. И неспроста, ведь когда-то Летница, пусть ненадолго, оказалась в плену властителя диких зверей и похитителя небесного скота. Потому, видно, Ярилу полагали также конским, скотским и волчьим пастырем. Говорят, как-то ехал Ярила на коне, да ударил волка, который хотел ухватить коня за ногу. «Зачем ты меня бьешь, если я просто хочу есть?» — спросил серый хищник. «Если хочешь есть, ты должен спросить у меня». Сурово ответил Ярила и продолжил. «Вон, видишь, бредет поодаль хромая кобыла. Возьми ее. Тебе хватит ее на несколько дней». Иногда Ярила приезжал не один, а с прекрасной Ярилихой, такой же юной и прекрасной спутницей. Ее выбирали в невесты для бога из числа самых красивых девушек в селении. Ярилиху наряжали, сажали на коня белой масти, на голову водружали венок из весенних цветов, в левую руку девушка брала колосья, а в правую — череп, символ смерти. Коня с невестой бога водили по полям. Считалось, что этот обряд способствует плодородию. Однажды Ярила с копьем и щитом, обитым золотой пластиной, предстал перед путником, который возвращался из города Юлина в город Вольгаст. Дело было ночной порой на высоком месте. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирались густые кусты. Подняв руку, в которой было зажато копье, Ярила обратился к путнику. «Добрый человек!» Тот, обернувшись, увидел в кустах высокого незнакомца в белоснежном одеянии и страшно испугался. Путник хотел убежать, но Ярила повелительным жестом остановил его. «Стой и слушай, что я скажу. Знаешь, почему жители города Юлина богаче вас? Я их бог. Это я покрываю всходами поля, а леса листьями. Плоды земли, приплод скота, все, что удовлетворяет нужды людей, в моей власти». Придя домой, путник рассказал о том, что видел. Жрецы сочли это знаком свыше, и, по примеру жителей города Юлина, учредили культ Ярилы, воздвигнув ему каменную плиту. На плите резчики изобразили юношу с копьем. Что касается Юлина, то там еще долго находился храм, в котором хранились копье и щит Ярилы. К ним нельзя было прикасаться никому из смертных. Только в одном случае, когда начиналась война, жрец брал в руки священные предметы. Юлинцы верили, что во всякой битве их покровитель незримо следует впереди, даруя победу над врагами. Вот как о боге Яриле поется в песне. «Конский господин, волчий пастырь, куда ты дел ключ? Я взял его, чтобы открыть вам двери Ирия, чтобы мне, Яриле, отомкнуть вам поля, чтобы росли зеленые травы. Рано утром, в скотский день, стал объезжать росистые луга Ярила. Всадника, изображавшего бога Ярилу, водили по полям, читая заклинания на добрый урожай. Зеленого Ярилу водим, масло и яйца просим, бабу-ягу прогоняем, весну рассыпаем. Дайте Яриле сало, чтобы он прогнал волка с гор. При этом у всех жрецов и жриц были на головах венки из весенних цветов. Люди торжественно распахивали пашню. Никто не оставался безучастным к такому великому событию. Даже говорили, что на Ярилу выезжает и ленивая соха. В народе верили, что если скотину задирал волк, то это Ярила ее забрал. О владельце пропавшей скотины говорили, на него пала милость Бога. Люди были уверены, что неожиданная жертва сулила хозяину в будущем большую удачу. Однако же, выгоняя скотину на луг во избежание нападения на нее волков, следовало обращаться к Яриле. «О, Ярила храбрый, выгони своих лесных и полевых собак! Пригони их на берега Синего моря. Пусть они ищут там белый камень, а моего скота не трогают». И еще говорили, на что волк сер, а и тот по закону живет. Что Ярила скажет, то и будет. Некоторые мнили, что Ярила и леший одно и то же существо. Ярила, появляясь в волчьем облике, выглядел либо белым, как снег, волком, либо опять же волчьим пастырем, вокруг которого волков видимо-невидимо, тьма тьмущая, пожалуй, до тысячи будет. Вот уже костер разложен, а кругом волки сидят, и с ними сам Ярила храбрый. Волки непростые. В этих животных живут души умерших людей, а Ярила их сторожит. Говорят, что некий человек убил белого волка и тайком хранил его шкуру. От этой шкуры к человеку перешло умение колдовать. Молодой Ярила светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колено ноги в чистом серебре, и во лбу солнце, в тылу месяц, по косицам звезды перехожие.